Через какое-то время нам все же удалось одолеть их. Мне достались сущности двух и знания об их хитиновой броне и паразите внутри. Палач снова навел на меня с моими демонами свое оружие. Вот блин, давай не будем спешить. Резко сработал силок и меня перенесло в кабинет Хайдена. Ты бы еще больше ждал. Я уже с жизнью распрощался. Ты жив и это главное. Достал информацию? Да. Я попробовал в способностях призывателя и призвал своих уцелевших слуг, которых было уже не так много. Могло быть и хуже. Но что за договор я видел? Опять интриги. Куда без них? Глава 10. Пока решил передохнуть от всех этих приключений, палач Рока начал закрывать врата и скоро начнет убивать Рахниру Императрикс. Из осколка сущности Титана я получил не только его воспоминания, но и силу. Хоть не на всего Титана, но мне хватит на пока. Предлагаю тебе сразу перейти к практике. Хочу слегка поэкспериментировать. Нужно зачистить это место от оставшихся демонов. Займусь. Подклепал броню, расчехлил оружие. Убивать этих существ становится более привычным делом, ведь понимаю, на кону жизнь. Мои рабы уничтожают оставшихся демонов по всему комплексу, ну и я не брезгую участвовать. Я поглотил немало сущностей, мои способности развились, не заметил, как прошло время. После зачистки я пошел к Хайдену. Вега, какова демоническая активность? Снижена до нуля. Врата закрыты. Где доктор? Координаты переданы. Идите по нужному маршруту. Когда я зашел, увидел, что доктор забрал горнило и пошел в мою сторону. Вы уже закончили? Да. Что теперь? Нужно подготовиться к вторжению. Меня вопросы. Что тебя интересует? Что тебе известно о жрецах? Когда-то они были приближенными короля на века из мира Аргент-Гнур, но предали палача и его сторонников. Хотя я подозревал, что они хотели предать не только его. Кан-Созидательницу, верно. Откуда тебе это известно? Неважно. Все остальное время мы занимались подготовкой людей. Я проводила эксперименты с объединением металла и органики. Со временем мне удалось добиться результата. Благодаря базе данных ААК, к которой у меня был допуск, мне удалось провести еще ряд испытаний. Попробовал создать новое оружие, развил некоторые умения. В особенности я поработал над контролем своих демонов и их усилением. Также мне поставили немало полезных имплантов на основе того, что имеет Хайден, ну и сам свою лепту внес. Мне выделили специальное здание, где я и наращивал свою свиту, создав подобие гнезда, где растут все необходимые войска. Доктор тоже в стороне не сидел, он разработал технологию аргент-синтеза и собрал большое число сторонников. На вооружение землян попало немало новых типов оружия и технологий. Мы делали все возможное, чтобы помочь людям. Хайден также предложил кое-что из своих знаний. Взамен я отдал некоторые генетические модификации, созданные при помощи паразита, использовать их или нет, его решение. Но втайне от всех я решил сделать копию Веги, на основе его программного кода. Это пригодится мне в дальнейшем. В моей лаборатории он помогал в некоторых расчетах, но также заметил кое-какие изменения в моей сущности. Энергия сменила цвет с красной на бледно-зеленый. Некоторые эманации начали даваться более просто. Мне удалось создать портал. Чисто случайно. Он вел недалеко, в мою лабораторию, но сразу захлопнулся. Похоже, стоит развитие эту возможность. Пока не стал пока рассказывать об этом. Такое ощущение, словно за мной наблюдают, но не знаю кто. Прошло немало лет, но неожиданно мне передали сигналы о вторжении. Вторжение демонов началось. Давно ждал. Я надел броню и взял оружие. Со мной пошли несколько выведенных мной демонов. Особенно выделяется барон по кличке Норк и Жнец Обскур. В них я вложил больше и работал с ними дольше, напичканы модификациями и имплантами, а также усилив свой контроль. Глава 11. Как и ожидалось, демоны вторглись на землю. Эти твари по-прежнему идут со всех сторон. Новые технологии позволяют их лучше сдерживать, но им нет числа. Если не убить жрецов, то земле конец. Вот только на войне не обходится без предателей, которые решили служить Кан-Созидательницу и предали своих собратьев. Их судьба незавидна, смерть и поглощение. Я тем временем стою вместе со своими демонами и солдатами АК, обороняя один из комплексов. Норк рвет противников с невероятной скоростью, доводя их до состояния лужи крови. Обскур высасывает их энергию и передает ее мне. Держать строй. Залпы из оружия отгоняют этих тварей подальше. Неожиданно меня привлек шум. Он шел от падшего солдата. Похоже, по рации вызывают. Солдат. Отсчет. Он мертв. Какова ситуация? Пока держимся, но они продолжают идти. В этом районе есть кровавое гнездо, из него идет основная часть. Оно далеко, не совсем. Пересылаю координаты. Что со жрецами и Хайденом? Тело доктора повреждено, также найден один из них, но до него идти далеко. Хорошо, сержант. Да, сэр. Мне нужно отбыть, чтобы зачистить гнездо. Справитесь? Не уверен. Я поднял несколько падших демонов. Они встали бок о бок с защитниками. Теперь думаю, продержимся. Удачи. Я тотчас двинулся к гнезду, убивая всех встречных демонов. Вскоре я дошел до цели. Это было гигантское строение из красной органики. Если я хочу уничтожить его, нужно найти сердце. Проход заперт ключами, которые мне пришлось собирать по всему гнезду. Увидел голограмму Ак. Миф о силе палача – выдумка. Истинное спасение будет даровано верным служителям Кан-Созидательницы. Ваши муки вдохновляют нас. Я выстрелил в устройство и все погасло. Слышать не хочу этот бред. Но почему из-за желания жить одних должны гибнуть другие? Я вспомнил тот разговор. В нем говорилось об неизвестном мне договоре. Что же все это значит? Думаю, жрец расскажет мне больше. Проход я все же открыл, но на меня прыгнула тварь, подходящая на кибердемона только из первой и второй части. Монстр зарычал и бросился на меня. Нужно было только увернуться и выстрелить мощным зарядом в его голову. Сердце было уничтожено во время запуска установки, на которой находилось это гнездо. Оно взорвалось. Портал закрылся. Мне достались сущности местных демонов, а поднятые отправились на заставу. Вот только на позиции никого не было, все мертвы. Один из бойцов еще подавал признаки жизни. Что произошло? Ударили. С тыла. Предали. Тот умер. Мне хотелось порвать этого предателя, заставить испытать его все муки. Двинулся в комплекс. Предатель сидел перед жрецом. По-моему, тот не похож на известных мне. Выполнил свою часть договора. «Господин, тебя ждет награда, но что с пожирателем?» «Он». Выстрел оборвал его жизнь. Я схватил жреца за шею. «Ты жив, как видишь. Я хочу ответы. На что? Что за заговор? Что вы задумали?» «Ничего не скажу. Значит, я извлеку необходимое». Оторвал его голову. Из сущности я увидел тот момент. Но кое-что и еще. «Она знает?» «Нет. План почти завершен. Эта энергия высасывает из нее жизнь и изменяет ее». Что с пожирателем? Он жив. Этот дуболом не справился. Ему известно уже слишком много. Если он взболтнет лишнего, то операция будет провалена. Хаэм. Стоит поговорить с Кан, но как до нее добраться? Можно, через твердыню стража, но нужно туда добраться. Глава 12. Демоны, много демонов. Они повсюду. Мне не помешает связаться с Хайденом, чтобы найти второго жреца. Отряд Альфа вызывает штаб. Штаб на связи. Какова ситуация? Отряд потерян, выжил только я. Проклятие. Могу связаться с Хайденом, он почти закончил ремонт. Сейчас будет. Доктор, на связи. Убийство жреца и уничтожение жреца дало некоторые результаты. Что с палачом? Он закончил с одним жрецом, но он занят демонами в другом гнезде. Мне нужно попасть к другому жрецу. Скоро подойдет транспорт. Придется ждать. Стою, отстреливая особо ретивых и уничтожая всех демонов. Солдат, разгреби этот зверинец, иначе я не смогу сесть. Хорошо, уничтожить оставшихся не составило большого труда. Приземлился челнок с десантом, запрыгнул в него. Встань за пулемет, тут полно летающих демонов. Прямо как в Вархаммере, только там орки, а тут демонюги. Так мы и долетели до храма, правда демонов взял только двух, но мне больше и не надо пока. Мне нужно отбыть. Справишься? Постараюсь. Весь храм был набит культистами и демонами, которые явно не хотели, чтобы я шел. Дошел до места, где находятся зомби, созданные из местных, они молились. Появилась голограмма жреца. Не ожидал новых гостей. Ты не помешаешь нашим планам. Вот и пошло кровавое шествие по этому храму. На меня идут кучи мяса, которые либо стреляют, либо идут в ближний бой. Да и то дело, этот жрец вставляет свои комментарии, хотя его передатчики взрываются по моей инициативе, но в конце концов должен быть страж. Вот это произошло. Мой страж тебе понравится. Я хотел оставить его для палача, но думаю, ты оценишь. Кто же это? Могучие гончие Агаддона из королевства Телос. Их создали для охоты на палача и его ночных стражей. Я немного доработал конструкции, представляю мой величайший шедевр. Выстрелил во врага шаром плазмы. Норк начал долбить его своими кулаками, Обскур тоже атаковал его. В конечном счете гончая накрылась от действий Норка. Это ничего не изменит. Посмотрим. Я пробивался дальше, пока не дошел до этого гада. Тот, поняв, что больше его никто не защитит, начал пробовать откупаться. Может, пожиратель хочет еще силы, дары, что пригодятся ему в этом походе. Мне нужна информация. Что именно? Кому ты служишь? И что у вас за уговор? Возможно, я тебя отпущу. Тут он мне такое рассказал. Как оказалось, владыке ада надоел договор с Урдаком. Его фактически заперли в родном измерении. Только творцы могли дать ему возможность выйти для завоевания новых миров. Да и аргент энергию творцы начинали уже прибирать много. Но на Урдак он вторгнуться не мог, согласно договору. Тогда он решил провернуть эту операцию. Он создал порученный аргент. В отличие от оригинала, он ослабляет того, кто им пользуется. Аргент вообще под воздействием некоторых факторов начинает меняться. Также было ожидаемо, что если палач изничтожит жнецов, то Кан попытается использовать титана. А дальше все как в каноне. Я выстрелил в голову жреца и поглотил его сущность. Нужно попасть на Фобос. Глава 13. Вот почему со мной все это происходит. Хотя во всем свои плюсы. Я пошел дальше, вокруг сплошной ад. Выживших нет, а если и остались, они рабы. Нужно. Штаб, что насчет последнего жреца? Слышен только шум. Штаб, снова только шум. Черт, штаб на связи. Где Хайден? Его забрал палач Рока. Мне хотелось зарычать от досады. Он оставил вам указания относительно вашей цели. Пересылаю. Нужно попасть на Фобос. Но и бросить вас не могу. Мы справимся. Стоп, вспомнил. Что? Подключись к моему узлу связи. Он спросил об некоторых вещах и подключился к некоторым системам в моей лаборатории. Требуется разрешение на операцию. Код 3428-27. Что он делает? Выпускает моих последних зверушек. Это самые последние мои разработки по созданию демонов. Приберег их на крайний случай. Неплохо, но транспорта до Марса нет. Приехали. Хотя, жрецы могут открывать врата, как и я. Я приложил энергию, чтобы открыть врата и шагнул в них. Хуф, не промахнулся. Палач разнес часть Марса к чертям, чтобы добраться до портала в затерянный город Гибет. Портал был недалеко, нужно было только дойти. Но путь опять преградил мародер. Ты победил моего брата. Посмотрим, как ты справишься со мной, очередной раб демонов. Несмотря на то, что он пытался сопротивляться, мне удалось его одолеть. Его клинок я забрал с собой. Прошел через портал, город стражей, место, где палач явил себя, как истребитель демонов. Здесь был повержен титан, а человек обрел силу. Как много воспоминаний, но стоять я здесь долго не могу. Против меня также идут знакомые мне демоны. Они не собираются мне уступать дорогу, впрочем, я их тоже не спрашиваю. Вот кем является пожиратель, не ожидала. На одном из путей появилась голограмма Созидательницы. Разочарована, отчасти. Хочу поговорить. Что же ты хочешь сказать? Я рассказал ей все, что узнал. О заговоре жрецов, плане владыки преисподней, смерти некоторых изменников. Похоже, после моего рассказа была ошарашена. Это невозможно. Тут я вспомнил об одном интересном факте. От порченного аргента могут быть некоторые изменения. Особенно руна, которая остается на руке. На руку без брони посмотри. Открой мне разум. Оградив некоторые воспоминания, дал ей увидеть то, что видел я. После просмотра она задумалась. Мне нужно подумать. Нет времени, если ты восстановишь икону греху, то ты обречешь свой мир и многие другие на гибель. Голограмма исчезла, пока иду дальше. Клинок изменил цвет лезвия на бледно-зеленый. Вот его сейчас и опробую. И тут много противников, режу из всех. Неважно, кто это, меч разрубает их как масло, а моя компания неплохо справляется с ними тоже. В конце концов я узнал из разума одержимого о портале в Некровал, пошел туда. Мне удалось одолеть стражей, что его охраняли, и попасть туда. Но на одном из этажей я встретил его, палача Рока. Тот сверлил меня взглядом, зарядив двустволку. Я отдал приказ демонам отойти, а сам ожидал его дальнейших действий. Глава 14. Палач стоит передо мной, а я перед ним. В его глазах через бронестекло читается уверенность, гнев, желание убивать. Насколько я помню, он полагается на дальний бой, но и в ближнем бою разорвет всех. Двери вокруг закрылись, похоже, идти некуда. А нас огородил неизвестный щит, демонов оградили от меня. Я приказал Обскуру и Норку искать возможный путь отхода. Палач сразу достал дробовик, но мой выстрел его обезоружил. Он резко сократил дистанцию и попытался выстрелить из наплечной пушки, выбив у меня оружие. Мне удалось отпрыгнуть назад. Тот достал горнило, я взял свой клинок. Не особо умею с ним обращаться, но выбора не остается. Засверкали клинки, мне удавалось поначалу блокировать его удары, но он успел меня резануть по руке. Потом начал давить клинком на меня, обнажив наручное оружие. Вижу это лезвие прямо перед носом. Мне удается выйти из-под него и ранить его незащищенную часть руки. Тот развернулся, в нем видна ярость. Он хочет меня убить. Стоп, мне кажется, или... Палач горит. Похоже, буквально горит желанием. Мы снова скрестили клинки, но мне становится туго его сдерживать. В конце концов он просто выбил у меня клинок из рук, оставив мне раны. Мне пришлось поставить щит, чтобы блокировать удар. Палач убрал горнило, похоже, придется на старом кулачном бою. Мои демоны не нашли пути отхода. Он ударил, но я увернулся и отвесил ему хук. Тот блокировал и ударил меня сам, пришлось самому блокировать. Так продолжалось, пока меня сбили с ног. Тот начал бить меня по голове, но шлем меня сберег от его ударов. Он пытался ударить клинком. Мне удалось собрать волю и ударить ему в шлем, прямо в стекло. Удар усиленной энергией разбил стекло, но и тот заставил мой шлем накрыться. Зато сбил его с себя. Тот снял шлем, похоже, стало неудобно смотреть. Да и мой стал глючит, пришлось снять. Мы снова продолжили бой. Мне уже удавалось наносить усиленными ударами больше урона. Но в последний момент я заметил на нем какой-то ошейник. Что это? Палач воспользовался тем, что я отвлекся и начал наносить удары. Чувствую, как тяжело становится его сдерживать. Этого ошейника не должно быть. На последних порах ударяю ему в ошейник, тот начинает бить током. Палач наносит мне удары, я сдерживаю его. Он наносит мне удар головой и отправляет кулаком в нокаут. В глазах темнеет от крови. Слышится чей-то смех. Наконец-то ты перестаешь мне мешать. В руках врага виден кинжал предателя. Палач замахивается для удара. Вцепляюсь ему в шею, отобрав ошейник и пнув палача. На нем печать ада. Интересно, но враг продолжает идти, держа кинжал в руке. Все помещение резко озаряет свет. Палача отметает назад. Но на сей раз я вижу удивление в его глазах. Меня что-то телепортирует в неизвестное место. Все меркнет. Но я почему-то не могу ничего сделать. Когда открываю глаза, снова вижу свет. На мне моя броня. Похоже, подлатали. Клинок установили и наплечную пушку, как у палача. Передо мной стоят обскуры и норк, держа в руках мое оружие и протягивая его мне. Мой клинок и винтовка. Хм, спасибо, надеюсь, это не очередной демон или безумный убийца. Почему-то большинство убийц летят своей кукухой. Возможно, издержки профессии или просто потеряли берега. С добрым утром, как говорят у вас. Передо мной появился Серафим. Где я? Сколько пролежал? 30 минут по земному времени. Твои подопытные неплохо себя показали, а смерть жрецов ослабила вторжение. Третий, его убили твои звери, вместе с Кан. Где я? Ты так и не сказал. Примечание к части. Спасибо всем, кто читает и пишет комментарии. Глава 15. После сборки всех моих вещей Серафим предложил мне отправиться к Кан. Мы телепортировался во вспышке. Вокруг была обстановка, соответствующая Урдаку. Постройки из неизвестного мне материала, слегка подсвечивающие желтым. Город, что буквально парит в небе. Нравится, отвлекли меня от мыслей. Непривычно. Благодарю за предупреждение. Но есть несколько вопросов. Сначала о земле. Что там? Демоны прекратили атаковать, но остались некоторые культисты, которые служат аду. Сопротивление дает им отпор. Икона греха, восстановлен сосуд, но не сущность. Он не будет действовать. Это радует, что ты хотела обсудить. Сам владыка ада не мог знать об деталях, как и жрецы. Значит, кто-то помог. Помнишь ошейник на шее палача? Да. Не удивлюсь, что он для контроля. Это так, но сам он там появиться не мог. Похоже, предатель, творец. Но кто? Ты, как и я, знаем только одного. Самур. Но зачем он рассказал о жрецах и помог людям? Просто играл свою роль, а когда ты узнал слишком много, то предпочел избавиться от них. Что теперь, если иконы нет, то он может послать другого титана, но ему необходимо открыть врата. Самуру удастся это сделать вручную. Да и культистов, думаю, достаточно. Ты готов к этому бою? Что с палачом? Он покинул твердыню стражей. Но перед этим, тебе нужно подготовиться. Мы вошли в зал с иконой, хоть он был мертв, его тело пропитано энергией. Я вонзил клинок и начал поглощать ее, как же много. Потом мне выдали уникальную пушку творцов. Ты ведь ничего не знаешь об своей энергии. Что? Она уникальна и состоит отчасти из аргента, но точного представления нет. Спасибо, а творцы присоединятся? по долгу чести. Да если даже земля выстоит, от твоего мира они не отстанут. Уже вступили в бой, кольца настроили, туда уже отправились и они. Прямо в штаб сопротивления попали. Приветствую, сэр. Взаимно. Как идут дела? Творцы помогли исправить ситуацию. Мое зверье, только один выжил. Зарегистрирован всплеск энергии. Отправьте меня туда. Раскрылся телепорт, и я оказался прямо в каком-то разрушенном здании, точнее его крыше. Так-так, приветствую вас. Появился Самур. Он был похож на Творца, но на нем были черная броня, а по телу шла красная энергия. Мне так надоело тебя терпеть. Не думай, что помогая людям и Творцам, заслужишь свое место в этом мире. У него появились крылья, как у демона. Прямо за ним раскрылся портал, оттуда вышел. Даже титаном сложно назвать, большой, в адской броне, да и от обычных тоже отличается. Пора покончить с этим. Начался бой, пока двое моих отвлекают титана, я атакую Самура. Он атакует меня энергетическими и плазменными шарами, периодически выпуская огонь из рук. Его ограждает щит, который периодически садится после залпов моего оружия. Это дает мне возможность атаковать его. Нас резко ударом отделяет титан, он издает вопль. На его голове. Палач. Глава 16. Палач спрыгнул с титана, прямо передо мной. Он ударил по грудной пластине, слегка наклонив голову. Я ответил ему тем же жестом. Потом он протянул руку, в которой была руна зверя. Когда я дотронулся до нее, было ощущение, что через меня проходит волны энергии. После вспышки почувствовал прилив сил. Снова продолжили бой. Титан не брезговали атаковать нас обоих, несмотря на то, что основной урон ему наносил не я. Самур тоже в стороне не стоял, но основной целью он выбрал меня. В основном привычные атаки, главное сбить его броню, он периодически останавливался, чтобы восстановить щит. Из-за этого приходилось действовать быстро, дабы не оставить ему шансов. Когда он потерял половину брони, на помощь пришли демоны. База, у нас прорыв. Вся основная часть перешла на вас, похоже, они не намерены сдаваться. Еле успел увернуться от атаки Самура. Как же ты мне надоел. Жаль, что я не избавился от тебя раньше. В его руке появился клинок, мы начали бой на мечах. В конце концов мне удалось сбить его щит, когда подошла подмога, отвлекающая демонов. Сейчас он уязвим, давайте. Усилив атаку энергией, наношу удар прямо в его предполагаемое сердце. Тот начал дергаться в конвульсиях, пытаясь меня ударить, но в итоге обмяк, когда клинок двинулся слегка в сторону. Что он тебе предложил? Власть, силу, недосягаемость. Ты умрешь, как и все, что ты знал. Да титан тебя не спас. Со мной умрут мои тайны, но не твои. Неожиданно я почувствовал резкую боль в районе сердца. Часть торса начала подсвечивать, стал виден неизвестный мне символ. Да будет прозвище твое пожиратель, его ты будешь носить, как маску. От боли хотелось вопить, никогда это не испытывал раньше. Ты спас этот мир, но не обольщайся. Желаю удачи. Я выключился, передо мной образовался разлом. Меня затянуло в него. Когда я открыл глаза, не знаю, как это описать. Вокруг были звезды туманности, они казались все ближе и ближе. Я потерял счет времени и снова отрубился. Глава 17. Тьма продолжалась некоторое время. Иногда перед глазами всплывали какие-то моменты. Я видел горящий Урдак и Аргент Денур. Потом видел, как беженцы попали на землю, как она восстановилась и изменилась. Но что это? Тени или возможное будущее? Не знаю. Снова тьма. Когда я раскрыл глаза, нахожусь в каком-то помещении. Куда на этот раз меня занесло? Я увидел иллюминатор. Через него был виден космос и какая-то планета, от которой откололи кусок. Интересно, выглядит знакомо. Стоп, у меня же при себе модуль с копией Веги, только включить надо. Вега, ты здесь? Работаю в штатном режиме. Можешь связаться с кем-нибудь? Сигнал прерывают. Не могу определить ваше местонахождение. Меня привлекло свечение на стене. Я дотронулся до него, передо мной резко появилась консоль. Так-так, Вега, можешь к ней подключиться? Осуществляю процесс. Где мы находимся? Узкая Шимура. Класс, планетарный потрошитель, орбита планеты Гида 7, вот тебе на, из одного мира в другой, снаряжение у меня при себе, правда двух моих корешей нет, но хоть оружие, броня и некоторые гаджеты при себе, способности тоже работают, но на грудной части, что на броне, что на коже находится печать, которой меня наградил Самур, интересно, что там, меня отвлек шум, похоже в вентиляции, в углу резко что-то приземлилось, я развернулся, передо мной было существо, похожи на человека. Резко из его спины выросло два отростка с костяными клинками. Тварь зарычала и пошла на меня. Кинул в нее шаром плазмы и расстрелял из винтовки. Это же некроморф, хорошо помню этих тварей. Скорее всего, расчленитель. Его сущность также поглотил. Она отличается от того, что поглощал раньше. Виден след пси и изменение организма, а также связь, скорее всего, с обелиском. Потом меня привлек предмет на его руке. Похоже, какое-то устройство. Попробовал закрепить на своей перчатке. Как этим пользоваться? Возник вопрос. Я слегка пошевелил пальцами, вокруг ладони мелькнула сфера, а потом луч, устремившийся к ящику, лежащему на полу. Он резко взлетел. Попробовал подвигать рукой в стороны. Ящик пошевелился, и когда совершил очередной жест, он упал. Пошел дальше, на мне по-прежнему броня, которую спроектировал в прошлом. Как бы это вопросы не вызвало, да и оружие у меня отличается от местных аналогов. Меня привлекла сенсорная консоль на стене, передо мной открылся магазин. «Вега, можешь открыть мне дополнительный доступ здесь?» «Выполняю. Операция завершена. Моя броня не только достаточно прочная и восстанавливается, но и быстро снимается. Прячу ее в свой карман, вместе с оружием. Я взял комплект брони со встроенным кинезисом, локатором и стазис-модулем. Передо мной открылось место, куда нужно встать. Когда я встал, резко все закрылось, мои глаза прикрыла какая-то пластина. Слышался шум работы, пластина была убрана и все открылось, на мне была броня. Шлем с щелчком закрылся на моей голове. Еще взял импульсную винтовку, плазменный резак и специальную пилу, ну и боеприпасов взял. При помощи локатора нашел верстак. Я полностью переделал резак с винтовкой. Резак увеличился в размере, к нему была прикреплена пила. Теперь я могу стрелять плазмой и резать в ближнем бою. Винтовка тоже стала смертоносной, к ней я приварил дробовик, лежащий на верстаке. Не помешает доработать броню, но меня отвлекли некроморфы, которые весьма быстро полегли. «Сэр, я ловлю сигнал. Похоже, сюда летит шаттл. Воспроизведи. Узкая Шимура, это Килеон. Прибыли на ваш сигнал о помощи. Ишимура, прием. Примечание к части. Стоит вернуть Обскура и Норка, глава 18. После доработки брони я пошел по коридору. Жуткое зрелище, но уже привычное. На стенах кровь и надписи, на полу нередко встречаются трупы, но их очень мало. В конце концов наткнулся на еще 4 некроморфов. Однако мое оружие не оставляет им шансов. В первого и второго прилетели шары плазмы, третьего пождек огнем с рук. Последнего распилил на части. Их сущности чуть ли не говорят мне об изменениях. Это дает моей паразитической основе новые возможности. Сэр, хочу напомнить об новых людях на корабле и проблемы на корабле, помимо биоморфов. Некроморфы. И дай угадаю, это центрифугой топлива. Верно. Мы с большей вероятностью можем упасть на поверхность. Хорошо, займусь. Что с гостями? Они уже столкнулись с врагами. Выжило 3. Хорошо, помоги с локатором. Принято. Я продвигаюсь дальше, каждый раз прислушиваясь к любому шороху или звуку. Потом мне попалось какое-то устройство. Нажал кнопку, воспроизвелась запись. «Всем говорит Бенсон, они лезут через вентиляцию. Держитесь от них подальше. Назад, назад. А-а-а». Вот и первая запись. Меня отвлек шум, исходящий из коридора на потолке был один из некроморф. Сбиваю его с потолка и расстреливаю. Мне приходится идти дальше, убивая этих существ и не давая им возможность меня поглотить. «Сэр, мы подходим к отсеку гидропоники. В воздухе большое содержание токсинов. Уберу его источники». Помимо этого достал силовой узел, который просканировал и убрал. «На газ мне плевать, фактически я тоже не живой». Продвигаясь через этот дым, передо мной предстал хрипун. Этот некроморф выделяет в воздух токсин, убивающий все живое. После его смерти и поглощения пошел на поиски других. На меня в коридоре напали еще некроморфы. Они начали атаковать, оставалось периодически уворачиваться и атаковать. Тем временем группа Айзека. Вагонетку заменили. Айзек вернулся к своей группе. «Как там у вас?» «Вагонетка прибыла. Карантин сняли. Видимо, они убрались отсюда. Вот и славно». Айзек отправился подготовить Килеон. Но только шаттл был уничтожен. Из-за этих поганых тварей все накрылось. Что там происходит? Это был билет домой. Киндра. Нет, Хэммонд. Это все меняет. Дай подумать. Сможешь зайти в командный компьютер? Все заблокировано. Нужны коды доступа капитана. Где же капитан? В медлаборатории. Мертв. Как это? Не знаю. С кодами я могу делать все, что хочу с компьютерами. Что это? Уходим. Айзек отправился за кодами, но там стоит баррикада. Нужна бомба, чтобы убрать. Мне удалось отбиться и покончить с еще одним хрипуном. Это не корабль, а лабиринт. Порой без указателя дорогу не найти. Нашел магазин, где закупился узлами. Потом пошел дальше. Меня отвлек громкий визг. Прямо из тьмы выбежал мелкий некроморф с щупальцами из спины. Она прыгнула на меня, но попала на пилу. Далее пошел к верстаку, где установил эти узлы, чтобы улучшить броню. Попробовал и воспроизвести сам, вполне удачно. Примечание к части. HTTPS. HKXNFNSP. Глава 19. Я продолжил свое продвижение по этому мертвому кораблю. Почти все коридоры слабо освещались. Приходилось надеяться на свое чутье и подсветку шлема. Моим оружием было убито немало некроморфов, но приходили следующие. Из их сущностей узнал немало интересной информации. Помимо этого нашел пару схем оружия и брони, доработал свою пушку и снаряжение. Последний хрипун был уничтожен, это не было сложно. Побродил еще в поисках интересных вещей, потом пошел дальше. Сейчас направляюсь в топливный отсек, чтобы восстановить подачу. Но меня беспокоит ощущение присутствия сильной сущности. Пока я раздумывал, не заметил, как дошел до баррикады. Неожиданно все засветилось. Сразу спрятался, ожидая атаки. Когда свет исчез, нацелил туда пушку. На меня смотрел такой же человек, в броне и с плазменным резаком. «Ты кто?» «Айзек Кларк, инженер ЦЭЦ, Эдмунд Барнс, не ожидал, что есть выжившие. Я, что кто-то прилетит, что тут вообще происходит?» «Ну, я вкратце рассказал о последних событиях, в том числе об обелиске». «Понятно, нас тут есть две основные проблемы». «Какие?» «Первое, топливо перестало поступать к двигателям. Второе, нужно починить центрифугу, иначе мы грохнемся на поверхность этой планеты». «Хорошо, но у меня есть еще вопросы». «Валяй, как ты выжил?» «Да сам не знаю, просто умирать не хочется». «Ты знаешь Николь?» «Знаю, она тут в медицинском отсеке работает». «А что, скажи срочно, что с ней?» «Тупиковая ситуация, не слишком приятная, но и долго скрывать это не получится». Примерную его реакцию представляю, но, как говорят, горькая правда лучше сладкой лжи. Да и запись у меня есть. Извини, Айзек, но... Что? Она мертва. Он резко встал, но даже за шлемом я ощущал его эмоции. Нет, нет, я продемонстрировал ему запись, в качестве доказательства. Айзек со злости начал бить все, что попадало ему под руку. Казалось, что он вышибит и останки этой баррикады, но, похоже, более-менее успокоившись, остановился. «Айзек, я понимаю твои чувства, здесь погибли многие, но нам нужно идти дальше». Тот, отойдя от гнева, согласился со мной. Я решил пройти с ним, в целях его безопасности. Он решил отчитаться об своих делах.